Например, Белла, рассуждая об опасности грядущего, вздыхает. Чтоб в нашу безответную посмертность пытливо не проник Виталий Вульф. Или когда генерал Лебедь стал губернатором, она горестно произнесла. Бедный Лебедь, теперь ему предстоит пройти путь от Одетты до Адилии. Я люблю их нежно, но редко, так Борис Асафович все время обижается. Поэтому любовь у нас, как мое сердце, с перебоями. Федоровская магистраль. Эрнст Неизвестный как-то заметил, что если мощность накала лампочки принято измерять в ваттах, то мощность таланта следует измерять в моцартах. Надо успеть сказать слова о моцартах, ушедших из жизни. Из моей и жизни народа этой подозрительной сальеревской эпохи. Слава Федоров, что это за инопланетянин, посетивший наш сдувающийся земной шарик. Сел писать и начал фантазировать. Предположим, я не знаком с Федоровым. Не знаю, кто он и чем занимается. Мы с женой случайно свалились ему и Ирен на голову из виртуальной действительности. И они нас гостеприимно пригласили к себе в Славин. Дальше документально. На развилке Дмитровского шоссе и какой-то полуасфальтированной дороги нас поджидает, чтобы не заблудились, серебристый Мерседес. В нем на переднем сиденье просто-таки невероятная красавица лалабриджидовского типа, а за рулем плотно сбитый мужчина с ежиком волос, как будто специально выращенным под цвет Мерседеса. Разворот, и машина улетает со скоростью 140 км в час. Ну и ас у нее в водителях. Подкатив к усадьбе, моментально попадаем к накрытому на веранде столу с натуральной водой, натуральной закуской и абсолютно натуральной водкой. Водитель выпивает с гостем, и гость понимает, что функции первого на шоферской профессии не кончаются. «В путь!» — говорит хозяйка. И водитель выкатывает из гаража свежий 750-кубовый мотоцикл. Красавец садится позади в седло, и с той же мерседесовской скоростью мы мчимся по шикарным троекуровским владениям. «Ага!» — догадывается гость. «Это ее экспериментальное помещичье хозяйство, а мотоциклист — управляющий». Домчались до молокозавода. Убегают белокрахмальные дамы со свежим творогом, сметаной, молоком, дают с собой. На горизонте в стиле коро вырисовывается ухоженное стадо коров. Крахмальные дамы, провожая нас, кланяются мотоциклисту в пояс. «Крепостные», — думает гость, — хотя они общаются вольно, смотрят влюбленно и искренне. Подъезжает газик с тремя офицерами, они выходят, отдают честь управляющему, благодарят за что-то, о чем-то просят. Охрана, уверен приезжий. Может, подшефная воинская часть? Едем дальше. Шикарная конюшня. Мудрые, немолодые, но чистейшие крови лошади. Многих из них гость в прошлом завсегдатый ипподрома узнает в лицо. Они его нет. Управляющий показывает своего любимого коня. А, так это конюх, догадывается гость. Нет, опять не угадал. Дальше путь идет по надкоттеджным поселкам, где интеллигентные аборигены копаются на приусадебных грядках. Все в пояс кланяются конюху и машут красавице рукой. Фантасмагория продолжается. Милый священник около уютной церквушки кланяется мотоциклисту, как самому патриарху. Огромный гостинично-бильярдный комплекс, где идут строительные работы, замирает при подъезде нашей кавалькады. Вертолетная площадка, будь она трижды проклята, и вот мы уже взмываем над водохранилищем. И мотоциклист-вертолетчик показывает владение с высоты птичьего полета. А тихим вечером он почует гостей в уютной беседке на берегу. Где-то вдали земснаряд чистит дно водохранилища, шкворчат на огне только что выловленные карпы. Водка по-прежнему хороша, мягко струится свет с экрана видеомагнитофона, а мотоциклист. Внимательно, очень по-детски, очевидно, в сотый раз, смотрит фильм о микрохирургии глаза, иногда поглядывая на реакцию гостей. «Ах!» — восклицает виртуальный гость. «А мотоциклист, еще глазной хирург!» Сам я знаю о проблемах, которые может доставить болезнь глаз, не понаслышке. Моя мать под старость провела долгие годы в полной слепоте, поэтому для меня слово «глаз» связано с какой-то мистической неприкосновенностью и опасностью. Близко к нашим глазам, как и к душе, можно допускать только гениев, обладающих, наверное, таким титаническим талантом и темпераментом, какими обладал Слава. Мать, к сожалению, не дожила до операции у Славы. Я не смог воспользоваться его приказом. «Приходи ко мне, будешь жить без очков». Прооперировался я у его ученика. Парк Смоктуновского. Никак не мог подступиться к чистому листу, чтобы начать писать о Смоктуновском. Ибо представляешь себе глобальность фигуры и количество эпитетов, нарисованных на этой личности. Поэтому, покопавшись в выгребной яме своей эрудиции, отрыл эпизод биографии Иннокентия Михайловича, мало кому известный. Это было тогда, когда словосочетание «совместное производство» приводило в трепет советскую актерскую особь. Итальянский кинорежиссер Джорджо Ферраро, элегантный и денежный русскоязычный выпускник в ГИКа, пробил проект совместного советско-итальянского фильма «Осада Венеции», в основе сюжета которого лежал якобы исторический факт. За молодой и дико богатой венецианской красавицей-вдовой бросилось в погоню несколько отчаянных ловеласов, и среди них был лихой русский граф. Джорджо, как иногородний режиссер, знал из советских артистов только троих. Смоктуновского, потому что он Смоктуновский, Ларионова, который проник на мировые экраны при помощи Никиты Михалкова, и меня, потому что когда-то нас познакомил Андрей Миронов, и мы даже были его гостями в Риме во время гастролей театра. Так как фильм планировался совместный, то, естественно, необходим был некоторый процент наших актеров. Молодого распутного графа никто из вышеназванных актеров играть уже не мог. Его доверили Саше Абдулову по нескольким компетентным рекомендациям. А нам уготовили страшную миссию. Троих инквизиторов, следящих за героиней, допрашивающих и мучающих ее всячески. Поскольку инквизиторского опыта у нас не было, мы играли эдкую тройку ВЧК, но в балахонах рясах и длинных пудренных париках. Рассказываю об этом подробно, потому что фильмы никто не видел, и, боюсь, теперь же вряд ли кто-нибудь увидит. Сомнений перед съемками у инквизитора возникла масса. Во-первых, пытать героиню надо было на английском языке. Во-вторых, требовалось освободиться на пару месяцев от других актерских обязанностей, что с трудом получалось при различных рабочих графиках инквизиторов. Но Иннокентий Михайлович, первый инквизитор, как было обозначено в сценарии, сказал нам, что в Венеции дается человеку один раз, что английский он немного знает, что Ларионов моментально схватывает мелодику любого языка, и что с этим мною, языковым дебилом, они вдвоем справятся. «Потом не надо забывать», — инквизиторским шепотом произнес первый, — «итальянская страна намекнула на валютное вознаграждение». Последнее произносилось с оглядкой и в дальнем углу помещения, где сомневались будущие инквизиторы, и, встав под смоктуновские знамена, мы начали укладывать чемодан. Перед выездом в Венецию оказалось, что договор с нами все же подписывает Мосфильм, так как мы советская сторона, и долларовая часть гонорара зависла где-то на горизонте, а чемоданы вовсе не пригодились, поскольку Венецию в чистом виде воздвигли на плешке за гаражами Мосфильма. Венецию настоящую, с каналами и с дворцами. В общем, мы и ахнуть не успели, как уже плыли в гондоле в сторону Ленинского проспекта. Я не устаю поражаться способности больших актеров делать любую работу, как главную, уметь сосредотачиваться на каждой мелочи до конца и не стеснять своего трудолюбия. Вот снимают нас, инквизиторов, в сандуновских банях. 3 голых инквизитора, воображая себя лежащими в каких-то серных термах, расслабляются перед очередным раундом допросов. Профессиональные банщики-массажисты из сандунов с лицами, очень отдаленно напоминающими итальянских дожей, упорно трудятся над нашими телами. Дубль, еще дубль. Жарко, потно, но не смешно. Наконец, первый инквизитор вскакивает с своего мраморного ложа и с криком «Да не так!» оказывается у меня на спине, и под овацию совместного производства исполняет мне какой-то жуткий танец-аттракцион, крича при этом «Снимайте! Снимайте!»